Дом школы живописи, ваяния и изотчества, университетская типография, политехнический музей, исторический музей, городская дума, колымажный двор. Из других зданий Белого города обращают на себя внимание. Первое. Дом школы живописи, ваяния и изотчества. Громадный дом этот находится против почтампта. Он построен в первой половине прошлого столетия и принадлежал богачам Юшковым, по имени которых назван и переулок, идущий с Мясницкой в Милютинский переулок Юшковым. По почину частных лиц, господ Майкова, Добровольского и других, школа основана в 40-х годах и дала немало замечательных художников. Второе. Университетская типография. Дом типографии находится на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара. Типография открыта в 1755 году. Сперва типография находилась у Воскресенских ворот. Для настоящего помещения типографии были куплены дома у Власова в 1811 году и у Талызиной в 1818 году. Первый находился по бульвару, второй по Дмитровке, из которых первый перестроен в 1816 году, второй в 1822 году. Типография отдается в аренду. Третье. Музей политехнической или прикладных знаний. Красивое здание в русском стиле, находящееся на Лубянской площади. Основание музею положено в 1872 году. Четвертое. Исторический музей. Массивное здание, тоже в русском стиле, находящееся у Воскресенских ворот. Музей открыт 2 июня 1883 года. Пятое. Городская дума. Новое, прекрасное во всех отношениях здание на Воскресенской площади. Открыто 1 мая 1892 года. Нельзя пройти молчанием и колымажный или конюшенный двор, хотя он уже и не существует. Но местность, где он находился, и доселе называется у Колымажного двора. Двор был расположен близ Пречистенских ворот, напротив церкви Антипы Мученика, именующейся у Колымажного двора. Здание было построено при царе Алексее Михайловиче и называлось Колымажным потому, что в нем стояли царские экипажи, из которых главной была Колымага, нечто похожее на польскую бричку и карету вместе. Здесь совершенно уместно сообщить кое-что о древних наших экипажах. В глубокую старину у предков наших для лета были только телеги, а для зимы – сани. Потом вошли в употребление колымага и возок, но в них ездили только царь и придворные. Запрягали в эти экипажи по 6 и по 8 лошадей. Чтобы иметь понятие о тогдашних возках, достаточно описать возок, подаренный царем Борисом Годуновым, ехавшему в Москву жениху дочери его, датскому принцу Иоанну. Возок везли 6 лошадей серых, шлии на них червчатые, у возку железо посребрено, покрыт лакорозоревым софьяном, а в нем обито камкой пестрой. Подушки в нем лазоревы и червчаты, а по сторонам писан золотом и разными красками. Колеса и дышло крашены. Некоторые иностранные государи присылали нашим царям в подарок экипажи. Английская королева Елизавета прислала Борису Годунову карету, обитую бархатом. Замечательна была также карета, в которой в 1606 году въезжала в Москву невеста Лжедмитрия Марина Мнишек. Снаружи карета была обита алым сукном, а внутри красным бархатом. Подушки были парчевые, унизанные жемчугом. Драгоценный экипаж этот был запряжен 12 чубарами лошадьми, так искусно подобранными, что, несмотря на пестроту шерсти, их нельзя было отличить одну от другой. Впоследствии времени предки наши обзавелись каретами, стали роскошничать в своих блестящих выездах по городу и, наконец, дошли до безобразного величия. Тогда царь Федор Алексеевич, заметив непорядок в экипажах, в 1682 году отдал приказ: «С сего времени впредь боярам и окольничьим и думным людям ездить в город или кто куда хочет, в летнее время в каретах, а в зимнее в санях на двух лошадях. Боярам же в праздничные дни ездить в каретах и в санях на четырех лошадях, а где им доведется быть на сговорах и на свадьбах, и им ездить на шести лошадях. Спальникам же, стольникам, стряпчим и дворянам ездить в зимнее время в санях на одной лошади, а в летнее верхами, а в каретах и в санях на двух лошадях вам никому не ездить». При Петре Великом большую частью ездили в одноколках, а наемных карет почти не было. При кончине Петра в Петербурге оказалась одна только карета. После Петра некоторые из вельмож снова начали щеголять экипажами, и из-за границы было много привезено карет, которые послужили образцами для нынешних. Образцы старинных колымак и восков можно видеть в оружейной палате.